Двоюродный брат жены, Турин, учившийся живописи в Петербурге, критиковал художественные приемы Ступина, свысока поучая Шурина: «Учеников набрал, а тебе самому учиться надобно». Весною 1800 года Ступин решил ехать в Петербург. Тут заплакала Анисия. В голос завыла жена, рыдал и младенец в люльке. «Ой, да на кого покидаешь наш родименький!» — причитали женщины. «Аль, мы тебя не тешили, не голубили!» Ступин отъехал. «Цель моя была, — писал он, — не столько заняться для себя, сколько для пользы учеников моих. Прямо скажу, в храбрости ему не откажешь. Сначала его приютил дядя по жене Степан Турин, а в Академию художеств Арзамаса приняли на правах постороннего ученика». Ступин почти ревниво наблюдал за своими товарищами, Кипренским и Варнаком, обладавшими таким хватким талантом, о каком Ступин даже помышлять не смел. Очень хотелось Ступину попасть в классы ректора Ивана Акимова, но тот прежде спросил его: «Какими средствами владеешь, голубчик мой?» Ступин честно сказал, что выехал из Арзамаса, имея 250 рублей, после чего Акимов лишь горько усмехнулся: «Так где тебе за мое учение расквитаться?» Катя писала из Арзамаса, что без него стало тошно. Мещанская община города сочла Ступина богачами, ибо, будучи беден, не живал бы ее муж в столице, и на этом основании обложили семью Ступина таким налогом, что скоро до разорения доведут. Но Ступин академию не покинул, рисовал сантиков и натурщиков, за свое старание получал номера похвальные. Однажды, работая в античной галерее, он услышал за спиной чужое дыхание, оглянулся, за ним стоял ректор академии. «А что?» — сказал Акимов, присаживаясь рядом. «Вижу, что в анатомии ты успешен, да и натуру освоил порядочно. Дай-ка мне карандаш, я пальцы и пятку поправлю. Если желаешь, братец, приходи ко мне завтра. Я подумаю о твоем бесплатном ученичестве в своих классах. Приготовь паспорт». Они встретились. Ступин передал ему паспорт арзамасского мещанина. Акимов указал ему жить в своем доме. Тут ректору стали говорить, что в доме без того теснотище. «А станет еще теснее», — отвечал Акимов. «Перечить не смейте. Мне нравится умное лицо господина Ступина, и я от души надеюсь, что беру к себе доброго человека». Александр Васильевич доверчиво рассказал учителю о своем положении, о том, что в Арзамасе жену и мать налогами притесняют, и тогда Акимов воскликнул: «Да что за скоты у вас там живут? Ты ж не в разбойнике пошел учиться на атамана шайки, а художеством. Вместо того, чтобы подкрепить тебя, они твою семью притесняют. Я этого дела так не оставлю. Садись и пиши прошение». «На чье имя?» — готовно спросил Ступин. «На имя самого императора, который, чаю, не забыл имени автора, создавшего для него в нижнем образ воздвижения». С прошением на имя царя Ступин обратился к его личному камердинеру. Тот сказал, что с такой бумагой надо не к нему ползать, а ступать к Дмитрию Михайловичу Затрапезнову. Он как раз и сидит для принятия прошений. «А где сидит?» «Адрес известен. Только все это бесполезно. Нечто не знаешь, что в наше время без взятки не прожить. Дмитрий Михайлович богат, берет только английским портером». Тут Ступин чуть не расплакался. «Да ты посмотри на меня, — сказал он камердинеру. — Я весь оборвался, кой денечек не ел досыта. Сам не пробовал портеру, и не знаю, на какие шиши покупать его. Так бы говорил, что беден. Постой здесь». «По лицу ты мне нравишься, — сказал камердинер. — Не уходи, сейчас я для тебя из царских погребов портера сворую». Вынес он на себе громадный ящик с бутылками английского портера и перевалил его на плечи Ступина, которого даже зашатало от тяжести. Камердинер напутствовал парня: «Тащи прямо к Затрапезному, ни в чем не откажет». Затрапезнов пересчитал все бутылки и сказал: — «Вижу, что ты меня уважаешь. За это я тебя в люди выведу. а твое прошение сразу передам Петру Хрисанфовичу. А это еще кто такой? Чем берет? Это генерал-прокурор нашей великой империи. Он до Портера не охотник, больше Мадеру гишпанскую употребляет.